Эпилог. День был жаркий, градусов 30. В салоне машины душно. Хорошо бы оказаться на море. Пляж, загорелые мускулистые красавцы, играющие в волейбол, прохладный ветер с моря, волны, покой и бокал чего-нибудь ледяного. А тут пробки, пробки. Опять на дорогах пробки. Я притормозила у светофора и выглянула в окно. На стене громадного магазина висело электронное табло. Время — погода. Ого! 35 градусов! Почти угадала. Я перевела взгляд на рекламный щиток. Хотите ощутить прохладу Арктики в жаркий день? Покупайте кондиционеры Тошиба в сети магазинов Колорадо. Надпись помельче сообщала, что ближайший магазин, он же центральный, в 30 метрах за углом. В управлении было, как всегда, многолюдно, душно. Я толкнула дверь. Кири, расстегнувший почти все пуговицы на рубашке, сидел с мокрым полотенцем на голове. Из открытого окна шел только жар от раскаленного асфальта. Киря посмотрел на меня глазами измученной собаки. «Привет! Как дела?» — поздоровалась я. Володька со вздохом мученика спросил. «Ну, что на этот раз? Вертолет?» «Обижаешь, дорогой товарищ! Я к тебе с благодарностью, а ты...» «Ну, раз ты так, тогда я пошла». Я развернулась и открыла дверь. «Ладно, Тань, это все чертова жара, извини. Если ты настаиваешь...» Я взяла обернутую плотной бумагой коробку, которую оставила в коридоре, и занесла ее в кабинет. «Если ты настаиваешь, тогда вот...» Я поставила коробку на стол прямо перед носом Кирьянова. «Что это?» «А это, друг Киря, благодарность за проявленное мужество и поддержку. Разворачивай, не бойся, это не бомба». Киря освободил коробку от оберточной бумаги и прочитал яркую надпись «Кондиционеры Тошиба». Мы сидели, обдуваемые прохладным ветерком, и пили жуткий растворимый кофе. На улице было душно, а у нас веяло прохладой Арктики. Вы слушали детективную повесть Марины Серовой «Призрак в опере». Читала Галина Горыня.